И это осеннее спиртное верно сказала, что дождям конец. Будет неделю осень изливать золото, а потом в заморозках падет снег. Бабьим летом, когда черствеющая земля пахнет, как спирт, едет над полями Добрыня Златопояс Никитич. Днем блестят его латы киноварью осин, золотом берез, синью небесной, синью крепкую, как спирт. А ночью, потускнев, латы его, как вороненная сталь, проржавевшая лесами, посыревшая туманами, и все же черствая, четкая, гулкая первыми льдинками, блестящая звездами спаек. Заморозок, и все же из оврага к порубке тянет последней влагой и последним теплом. К октябрю волчье прибылье уходит от матерых, и прибылые ходят одни. Волк вышел на просеку, далеко обошел дым от тлеющего костра, постоял меж сваленных берез и потек по косяку к полям, где зайцы топтали озимые. В черной ночи и в черной тишине не видно было за суходолами черных речек. На черных речках, в овинах, девки заорали на борную и стихли сразу, послав осенним полям и лесу визгливо грустное. Из леса оврагом к Николе, к Егорке шла Арина. Волк повстречался с ней у опушки и увильнул к кустам. Арина, надо быть, видела волка. Вспыхнула пара зеленых огней в кустах. Арина не свернула, не заспешила. В избе у Егорки черной запахло по-осеннему лекарными травами. Арина вздула жар в чугунке, зажгла свечу, литую из воска, с Егоровой пасеки. Осветилась изба, ладная, большая, с лавками по всем стенам, с расписной печкой. С печи торчали пятки кривого Егорки-знахаря. Прокричал полночь петух. Кошки спрыгнули на пол. Егорка повернулся, свесил белую свою лохматую голову с печи. Прокричал с просонья хрипло. «Пришла? А, пришла ведьма! Не открутись-си! Не отворотись-си! Будешь моею, заколдую, ведьма!» «Ну-ка что ж, и пришла! И не пойду никогда от тебя, от косого черта! И замучаю я тебя! И кровь я твою выпью, ведьмачкую. В смерть тебя, черт-то косово, вгоню. В сенях гудели встревожены пчелы, неубранные еще. Тени от свечного света побежали и застыли в углах. Снова прокричал петух. Арина села на лавку. Кошки пошли по полу, выгибая спину. Вскочили на колени Арине. Егорка с печи соскочил. Сверкнули голые ступни с пальцами, как можжевеловое корье. «Пришла! А, пришла ведьма! Кровь выпью!» «Ну-ка что ж, и пришла кривой черт! Спутал, опоил! Сапоги снимай, на печь полезай, раздевайся!» Егорка у ног Арины склонился, сапоги потянул, юбки поднял. И не поправила в бесстыдстве юбок своих Арина. Опоил черт косоглазый и сам опоился. Трав принесла, в сенях положила. Опоился, опоился, никуда не уйдешь, моя будешь, никуда не уйдешь, не уйдешь, девка. Залаяли под навесом собаки. Надо быть, мимо прошел волк. И опять прокричал петух, третьи петухи. Ночь шла в полночи. К заморозкам на черных речках поуправились с полями, попрятались по избам. Мужичья жизнь замирает вместе с землей. Бабы домовничали на гумнах, и девки после летней страды перед свадьбами огуливались.